эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Считается, что в этот день прилетают птицы и начинают вить гнезда. Птицы возвращаются с теплых краев. По одному из календарей отмечается праздник Сороки. Считается, что возвращается именно 40 птиц. И женщины пекли печенье в виде жаворонков. Наш гость Майя Караваева с темой «Буквица. Сила. Берегини». Я ведущая Елена Андреева. На Народном славянском радио начинаем эфир. Здравия, Майя! Приветствую, Елена, приветствую всех зрителей, слушателей Славянского народного радио. Рада быть с вами. Сегодняшний эфир, я так понимаю, что он продолжает наш эфир «Будь миротворцем в своем роду», который на прошлой неделе в пятницу у нас проходил с Майей. Я верно понимаю, Майя? Да, верно. И мы будем говорить о задачах женщины-берегини, будем делать практики, сказка будет. В общем, много дел у нас сегодня. Да, и в том числе мы рассмотрим, как буквица может помочь женщине раскрыть в себе берегиню. И я тебе передаю микрофон. Пожалуйста, расскажи нам эту и раскрой нам эту интересную тему. Благодарю. Итак, я сегодня хочу начать с благодарности. Я вас благодарю. Благодарю участников, которые были в прошлый раз. И благодарю тех особенно, кто смотрел в записи и пересматривали, писали мне, что делали еще потом и повторно. Почему? Это так важно. Мы вместе создали круг света и любви, и каждый, кто присоединялся или делал также, продолжал практики, он как бы поддерживал огонь, как да, в этом очаге, также и наш свет поддерживался в нашем кругу. И вот с каждым разом это наполнение будет все больше и больше. Главное — делать практики, как вы запомнили, как вы чувствуете, как вам вспомнилось, раз и сделали. И, конечно, как всегда, я хочу сказать, что я стараюсь делиться не теоретическими знаниями, а тем, что прожила, прочувствовала сама. И мы пришли в нашем пространстве к очень важным осознаниям, что, например, в буквице мы сейчас не судим, да, а тем более мы не начинаем говорить «вот это правильно, вот это неправильно». Если у человека это открывается, значит, ему это нужно прожить вот в таком, именно на таком уровне, в таком состоянии. А потом потихонечку придем к правильному. Неправильное не будем уделять туда внимания, и оно все само, как говорится, засохнет. Не поливай дерево своими эмоциями, и все будет хорошо. И вот, вы знаете, наша задача — вспомнить. Я бы сейчас хотела сказать, что чуть позже я хочу рассказать о своем пути, а сейчас я хочу вам сказать, что буквица и многие другие знания, они в нас внутри. И чтобы нам их открыть, чтобы нам их взять на благо рода, на благо народа, возродить свои рода, нам нужно, конечно, идти в свою космическую глубину. И мы вот прямо сейчас и отправляемся. Значит, как уже мы в прошлый раз было, что желательно зажечь свечу, если у вас есть. Как работать со свечой? Я покупаю в медовом магазине свечи. Вот такие вот восковые свечи. Они стоят недорого, надо сказать. Вот, то есть, вот эта свеча, например, стоила 20, по-моему, или 25 рублей, и она горит около 3 часов. И вот мы, значит, просто берем и начинаем уверенно и спокойно говорить: сгинь все плохое, лихое, чужое, наносное, больное, кривое, сгинь, сгинь, сгинь. И потом ручками вот так сделали, и дальше зажигаем свечу. можно призвать, попросить у своих родов благословения, чтобы благословили нас наши рода на это благодеяние. Дайте нам мудрости, как нам делать правильно. Простите, если мы что-то делаем неправильно. Не было у нас бабушек, прабабушек, которые бы нам из уст в уста передавали. Мы вот сейчас по крупицам собираем, и все вместе собираемся, и пытаемся, учимся, радеем, чтобы прийти к правильному. Благословите нас, чтобы наши сегодняшние практики были на благо всех, чтобы они были экологичные, чтобы они были, приносили радость и благодать нашим семьям, нам самим, нашим родам. То есть мы просто говорим слова от души, которые у вас идут. И начнем мы сегодня с того, что мы учились с вами в прошлый раз. Значит, мы представляем солнышко над нами или впереди нас. То есть сейчас мы будем делать дыхание солнцем. Спинка прямая, ножки плотно стоят на... Представляем, что они стоят на травочке. Можно вот закрыть глаза. Итак, просто берем и вдыхаем солнце. Вспомните состояние, когда был рассвет. Вот этот солнечный ветер к вам летит. Тишина кругом, и вот этот вам летит солнечный ветер. И вы наполняетесь, как шарик такой, состояние солнечного тела. Можно даже задержать дыхание и прям смотреть, как идет наполнение солнцем. И дышим, а солнце идет вниз, матушке Земле. Прям протекает через нас этот солнечный поток. Прекрасно. А теперь наполнимся живой. Представляем, что сила Матушки Земли входит через наши ноги медленно-медленно, как сосуд мы заполняемся. И потом ручки кверху, и дальше идет энергия. Сейчас уже вечер, сильно много дышать не надо, потому что желательно эти практики делать утром, но впереди у нас с вами работа, поэтому мы вот немножко подзарядились. А сейчас мы сделаем практику подарок. Что это такое? Мы вдохнули солнцем и собрали между ладошек вот такого солнечного зайчика. Собрали и туда, пожалуйста, как бы мы вот добавляем не только солнышко, а еще и свои лучшие пожелания. Мы будем отправлять это какому-то близкому человеку. Вот такая вот практика небольшая. Любви, радости, спокойствия. Наполняем прямо. Вот между ручками вот у нас наполняется такой солнечный зайчик. Благодати, здоровья, красоты, тишины, весны. И теперь мысленно и просто вот этому человеку отправили. И у меня почему-то еще идет слово пробуждение, вот в хорошем, да, нашем смысле, пробуждение сознания, ясности сознания. Прекрасно. А теперь, дорогие друзья, давайте еще раз сделаем вдох солнцем. И как бы расширим этот маленький лучик до такого вот потока. И в этом потоке помещается прямо вся наша семья. Вы и ваша семья, ваши самые близкие, неважно, где они сейчас находятся, стоят в этом потоке. И мы, как берегинюшки, наполняем этот поток солнцем, радостью, тишиной, умиротворением. Прекрасно. А теперь делаем еще вдох. И из этого потока наполняем все наше пространство, где мы живем, дом или квартира, прям наполнили. И льется еще дальше волна. Может быть, вы хотите наполнить даже школу ребенка, ведь ребенок там учится, или детский сад, понимаете, или то место, где бывают ваши дети. Просто дарим, расширяем, учимся расширять свой поток, расширяем, делаем еще вдох. И насколько вы можете, вот от вашего дома представили мысленно, что как будто солнце засветило, и вот пространство, где вы живете, вашего города, поселка, где вы живете, оно вдруг стало таким солнечным, солнечным и умиротворенным. И слышно щебет весенних птиц, да, уже, и солнышко по-другому вот веет весной. А вот теперь увидьте карту нашей страны и посмотрите мысленным взором, сколько много вот этих потоков, вот уже вот как бы, где вокруг поселений, да, и мы как будто бы объединяем наши вот эти пространства, и становится вся наша матушка Россия в таких светлячков, таких вот потоки светлячков, потоки света. И, конечно же, Украины. И мы делаем практику подарок. Нам не жалко солнечного лучика. Несколько слов от сердца. Посылаем тем, кому это сейчас нужно, кто в отчаянии или в страхе, или кто испытывает боль. Мы просто делимся своим теплом и верой. Помните эти строки, что Берегиня ждала с войны, и как ты меня ждала, будем помнить только мы с тобой. Вот мы все, Берегинюшки, ждем и верим, что это все закончится благополучно. И направляем туда свой свет, добро, веру, любовь, сколько можем. И знаете, нам дастся еще больше, потому что божественный сосуд, такой как человек, он не может быть пустым. Если мы поделились самыми чистыми помыслами, Творец нам еще больше дает. Ну что ж, благодарю всех. А еще мы сделаем, не выходите пока, еще мы сделаем одну практику. Мы ведь создали в прошлый раз круг света и любви. Еще раз делаем вдох из этого потока солнечного. Собрали. А разноцветные сделайте шарики. У кого какой солнечный шарик будет? Поместите туда радость познания. Радость от того, что мы все вместе в едином кругу творим что-то новое, интересное, красивое. А теперь можно руки развести вот в разные стороны. В правой руке у вас лежит солнечный шарик, солнечный зайчик. И вы с дуновением посылаете по нашему кругу света и любви, по нашему большому-большому хороводу, а в левую руку принимаете. Мне очень много солнечных зайчиков прилетело, таких разноцветных, радостных, благодарю. Вот этот вот, можно еще они по кругу могут вот так вот лететь, да, лететь. Почувствуйте, как это хорошо. И вот сейчас у нас перед с нами наши рода, конечно же, и у нас с вами появилась задача за эти несколько дней. Появились в нашем пространстве знаки. Они пока заполнены не нашими образами, а наша задача их наполнить нашими образами от истока идущими. Это две наши буквицы. Это буквица Земля. Посмотрите, пожалуйста, буквица Земля. Что это значит? Каждая линия буквицы имеет свое значение. Итак, по праву рождения, что мы сюда пришли, у нас есть здесь наше божественное пространство. Мы имеем на него право, на нашей Земле. Мы еще на небесах, когда были до воплощения, нам уже была отмерена наша Земля, где мы будем жить, трудиться, растить своих детей. И вот по солнечному лучику душа спускается на землю и обретает на земле, на матушке земле, то пространство, где она живет. Вот сейчас вспомните вот это состояние, которое вот у нас люди, которые читали «Звенящие кедры России», хотят создать пространство света и любви на земле. Вот это именно оно, да, вот. И вот такой вот раз и корешок, что здесь твое место, здесь твоя земля. Сделай из него райский сад, или посади лес, или построй дом. То есть мы здесь трудимся. Вспомните свое состояние, когда вы приезжали к бабушке домой, да, когда она вас ждала. Это вот ваша родовая земля. Вспомните места силы, которые у нас в России, их столько много мест силы. Когда вы приезжали, и вдруг вы чувствовали прям пульсацию земли. Вспомните любимую дачу. где вы отдыхаете вместе с близкими и друзьями. Это все наша Матушка-Земля. И сейчас вот мы вот этот вот образ запускаем в мир. Мы отменяем чужие образы, они нам не нужны. У нас есть свой прекрасный образ. И вот этот рисунок я нарисовала сегодня. И вот мне очень понравилось, что появилось сердце, появилось сияние, благодатное сияние новых энергий. И вот уже идет росточек новый. Для него прям специально солнышко лучик опустило. Это сегодня просто интуитивный был рисунок, понимаете? И это наш образ Земля. И когда мы его обретаем в нашем языке, например, очень важное слово «закон». Когда мы его пишем через букву «з», получаем приставку «за». Законом. А вот коли у нас мы будем писать через буквицу «земля», получается на земле «аза» — это «зада», «кон» — «предков». Теперь законы наших предков. Понимаете, как мы изменяем? Это наша земля. Мы имеем право здесь быть хозяевами. Мы — род единый, и мы — народ. Поэтому призываю вас не полениться и менять просто через английский шрифт, да, вводить вот эту вот буквицу «Земля», когда вы пишете просто друзьям, когда вы пишете у себя в соцсетях, и уже этот образ начнет работать, наш исконный образ. Если вам созвучно, то можно отправить туда свет, вот представить это действие, да, что вот мы возвращаем буквицы и сказать «утверждаем, да будет так», то есть наши вот эти слова. И еще один образ. Это тоже интуитивный рисунок, тоже сегодня я рисовала. Это как наши ступени восхождения. Да, все назревало долго, долго назревало. И если бы не за что было зацепиться, то не зацепились бы, но вот теперь зацепились. А нам, между тем, говорят, а это буквица Ижица. А что же такое буквица Ижица? А когда тысячу лет наши предки, или больше, неважно сколько, да, жили под игом, когда выполняли чьи-то приказы или еще что-то, а сейчас нам говорят, а вы в одном шаге от того, о чем вы давно мечтали. Буквица Ижица 48-я, а заключительный шаг буквицы на первом этапе 49. А 49-я — это Ижа. Ижа, когда от нее произошла монада, от нее произошла знак бесконечности. Это символ такой эволюции, когда перемены могут случиться очень быстро. И вот они, наши ступени. А здесь загорелся огонек, он очень удивительный. То ли это фиолетовое пламя, то ли это голубой свет от пульсара. И пошли какие-то процессы. То есть вот опять появилось древо, но оно уже такое более мощное. Здесь внутри разгорается внутреннее солнце. И пошло изменение ДНК. Конечно, когда входят наши буквицы, мы уже знаем, речь меняет ДНК. То есть мы становимся более целостными, более здоровыми. И вот здесь завертелись какие-то процессы, и все это идет в потоке обережно. Мы идем по своим ступеням восхождения. Если вам любо, то поддержите этот образ. Опять же, через английский шрифт просто вводим буквицу Ижица вместо буквы В. Очень легко, да? Только другая у нас буква. Вот такое чудо и такая красота у нас сегодня получилось. Я благодарю, кому созвучно. Если кому-то не созвучно, конечно, у всех свое видение, свое ведание. Но я посчитала, я не могла уже молчать. И я посчитала это добрым знаком. Вы понимаете, это неважно, кто что пытается на эти знаки навесить, что, какие образы мы с вами единой мыслью в круге света и любви запустим, то и будет работать. Понимаете? Мы уже творим силой нашей мысли, силой единства нашей мысли. И вот сейчас я как раз хотела сказать, что действительно многие осознают, что мы уже не можем жить по-старому. И даже если бы кто-то захотел жить по-старому, уже у многих не получится. И вы понимаете, действительно накопилось много лишнего, много потребительства, много каких-то таких вещей, которые разрушали нашу Россию. А зачем? Зачем так жить? И вот он этот экзамен, вот она нам дана ситуация, чтобы мы нашли новые ходы и выходы. И когда я готовилась к сегодняшней встрече, конечно, первое, что я вспомнила, это пространство закрытых дверей. То есть то, что сейчас проживает большинство, я проживала несколько лет назад. Что же это за пространство закрытых дверей? Вдруг, что я не запланирую, не получается. Какие я ходы понимаю, что мне надо сделать, они разрушаются. И там ничего толком не складывается. Я не могла понять, почему так. Я делаю и вот это, и я иду и туда. Ничего не получается. И, наверное, Бог меня одарил таким качеством. Я не сдаюсь, то есть я буду искать. Вот я буду искать. И однажды, совершенно неожиданно, дверь открылась. Дверь как раз вот к сказкам, дверь к буквице. Я даже уже как бы пребывала в таком состоянии. Ну как же это так может быть? Почему это не работает? И вот это не работает, и вот это. А потому это не работает, что это шаблоны старой системы, в которые нас загрузили еще во время старой сказки. Так устроен наш мозг. Мы вот не можем отключить себя вот так вот, да? То есть мы сначала попробуем то, что наш мозг накопил, а потом уже, когда будет все закрыто, мы будем искать новые ходы и выходы. И вот этот новый ход и выход, он единственно был мой. То есть время пришло выполнять свое предназначение. И все остальное просто было закрыто. И вот сейчас очень у многих людей вот этот... И вы знаете, как у кого было мне? Взрослой женщине в 40 лет начинать все сначала. И практически 80% из того опыта, который у меня был раньше, он мне не пригодился. Понимаете? Ну или уже в переработанном виде пригодился. Я очень хорошо понимаю, я из этого же мира, что значит, когда рушится там и работа, и то, и то. И думаешь, первоначальная реакция, а что, как теперь, как? А потом, когда ты оглядываешься назад, с большой благодарностью, что это была именно та ключевая точка, вот такая вот ключевая точка, или вот такая, когда уже все вот эти вот старые системные вещи, которые уже душа плакала, и, возможно, от них, они уже прекращают работать. И да, мы живем во время перемен, и наша душа почему-то выбрала это время перемен, чтобы прийти сюда как за лучшим способом эволюции. Но у каждого, конечно, свое ведение. Так вот, никто, кроме нас самих, не услышит нашу душу, не сможет проторить вот этот путь для себя и для своих детей, для своих близких. Как же ее услышать? Я прошу включить мою презентацию. Итак, вот Татьяна Королева. Когда мы в прошлый раз делали все вместе практику, создавали круг света и любви, она услышала свою душу, она рисовала. И вот такой образ возник вот этого лотоса, который практику мы делали. И вот такое, видите, наверху вот такой вот, значит, такой как бы буква У, оук, буквица. Это как раз и говорит о том, что открылась душа. И полился свет. Открылась душа, и полился свет. Как же услышать душу? Один из способов — это вот как раз вот эти солнечные практики и интуитивное рисование. Как же это можно применить? Каждый день я хожу на подзарядку и делаю вот такие солнечные практики. Но делаю еще кое-что. Я пока иду, я формирую события, которые мне предстоят сделать на день. И на каждое это событие я набираю как бы вот такую вот энергию, понимаете? А раз я взяла эту энергию, то я потом беру и делаю. Все гениальное просто. И вот именно на подзарядке, когда я научилась чувствовать пространство, какие мысли мне приходят, отслеживать, да, озарения, какие мне в этот момент приходят от солнечного вот этого ветра. Вдруг оказалось, что очень часто умом я думаю, у меня, наверное, будет вот такой день, а потом оказывается нет. Мне даются новые возможности. А сейчас я бы вам хотела рассказать о своем пути. Но я не буду рассказывать просто так, да? Вы поймите, пожалуйста, что, еще раз повторяю, что этот путь был, когда никто не давал никаких гарантий. Например, в 2012 году, когда мы были на Алтае, у меня открылся канал, и я начала писать. И для всех, кроме моих самых близких, кроме мужа, кроме детей, это было вообще что-то непонятное, что я делаю, а мама так и вообще сказала, тебе 40 лет, какие сказки, что это вообще такое? Вот. Но муж сказал, пиши. И получилось так, что я прекратила в тот момент, в 2012 году, работать вот на обычных работах. Одно дело писать, а другое дело, я же не в стол их пишу, мне же надо как-то и жить, у нас семья, у нас трое детей. И начался вот этот мой путь. Как, что же мне делать с моими сказками? И за 5 лет, за 6 была создана первая методика. Моя задача — это создавать методики. Сказочная школа, учимся читать. А что это было на самом деле? Это я так думала. А на самом деле была мой рост, моя подготовка к тому, чтобы научиться говорить. Говорить так, чтобы поняли 4-5-летние дети. Если им объяснить самые трудные, значит, вопросы, то можно объяснить любому человеку. И вот в 2017 году я попадаю чудесным образом на занятия по буквице, и на следующий день начинается работа над книгой «Сказочная буквица». Ум мой сопротивлялся. Но душа знала, что надо это просто делать. И никто не гарантировал ни денег, ничего. Просто ты делаешь и делаешь, потому что ты не можешь этого не делать. И вот это высшее доверие Творцу и роду, которые тебя ведут, и уроки, которые ты проходишь, чтобы возрасти на этом пути, они помогают как раз обрести те качества, которые необходимы, эти знания. Только была выпущена книга, я сразу же встала следующая задача сделать видеоучебник по буквице. И потом я провела 7 марафонов с 19 по 21 год по буквице, которые каждый длились 49 дней. И после того, как я закончила работу над взрослым видеоучебником, стала задача над детским видеоучебником. И я работала над ней на протяжении 7 месяцев и сделала, выполнила эту задачу. Но дети разных возрастов. Я долго думала, как же это сделать. И в день, когда я завершила последнее видео, провела последний вебинар со своей группой, мне пришло озарение, что нужно создать семейную школу буквицы с разными мастерскими. Я думала, что вот тут очень важно понять одну простую вещь. Это я так говорю сейчас вам достаточно быстро, но вроде как, чтобы время не занимать. А может быть, стоило бы остановиться. Когда я завершала работу над книгой «Сказочная буквица», и она уже шла в издательство, мы уже работали над изданием, вдруг у меня внутри было сопротивление. То есть я знала, что я буду преподавать буквицу когда-нибудь, я думала. Но однажды мы поехали на Алтай, на базу. Это было как раз тоже весна. И со мной начали происходить странные вещи. Понимаете, когда ты идешь на своем пути, обычно ты попадаешь и делаешь нужные шаги, обычно ты попадаешь в поток благоприятных событий. А здесь события развивались очень даже неблагоприятно. То есть мы хотели покататься на коньках, и так сложилось, что я очень сильно упала. упала так, что я думала, что я сломала руку. И потом я сказала мужу, что нет, и вот какой-то звон прямо, я не могу понять, что это такое. Понимаете, сейчас многим людям, которые потеряны, у многих людей не остается выбора, как только встать на свой божественный путь. И вот в течение 3 дней происходило что-то вообще неимоверное. Я попадала в какие-то ситуации, я скатывалась с лестницы, я падала прям вот так ничком. То есть какое-то вообще творилось что-то, я уже думала, мне муж говорит, я тебя отсюда увезу вообще живой или нет, что происходит? И через 3 дня до меня, что называется, дошло. Деваться некуда, надо идти к людям. Упала я, и началось все это, потому что я боялась. Я испугалась, что слишком быстро. Подсознательно у меня был страх. Я знала, что мне придется сделать этот шаг, но я боялась его. И если ты будешь бояться, значит, ты будешь падать. Деваться было некуда. Я пошла делать то, что предназначено или для чего я пришла в этот мир. И вот точно так же я не знала, как мне подойти вообще. Каждый раз, чтобы что-то сделать, я брала курс, училась, как бы со слезами и со всем прочим, что я не понимаю, что я не могу, у меня не получается, но все равно надо делать, и ты идешь и делаешь. И вот так же было, когда я организовывала семейную школу буквиц, когда я сначала увидела этот прекрасный образ, а потом я пришла ко мне человеческая мысль. Ну, когда-нибудь. И тут я почувствовала, что приближается волшебный пендель. Я сказала, все, не надо, я поняла. Я не знаю как, но я пойду это делать. Я буду это делать. И оказалось, что люди, которые сейчас вот нас 5, они уже рядом со мной. Они все это время были рядом со мной. Это было настоящее чудо. И чудес на своем пути божественном очень много. И перед каждым сейчас, вот во время вот этого перехода, во время вот этого экзамена, он открывается, этот путь. И с 2019 года, как я начала проводить онлайн-курсы по буквице, я нарабатывала материал. И сейчас я завершаю работу над книгой «Буквица. Путь восхождения». Это уникальная книга, ее еще такой не было, где мнение, рисунки 49 представителей разных родов собраны про буквицу. Их мысли, рисунки, конечно, моё красной нитью то, что я наработала за эти годы. Так вот, для чего я вам это все говорила? Вот он, путь восхождения. И вот эти все шаги, которые я проделала, их может проделать каждый человек. Для меня буквица — это уникальная, экологичная, эффективная, достаточно быстрая система выхода АЗА, сборки на новый уровень. Понимаете? Другой такой системы я не знаю. Несмотря на то, что мой путь духовный начался примерно с 10-12 лет, и очень много я чего проработала, и каких трудов, и разных авторов именно проработала. Но я всю жизнь искала свое. Так вот, именно сейчас, в это время, тяжелое, непростое время самородков пришло. Никто за вас не откроет вашу родовую память. Понимаете, этого не может сделать никто. Моя задача — помочь вспомнить, помочь человеку, который делает шаги. Но я не могу это сделать за вас, и ни один человек не сможет. И пора проявить свои божественные качества. Те качества, которые… Вот что значит божественные качества? А у нас гораздо больше нам дано, чем мы сейчас уже даже предполагаем. Понимаете, мы уже сейчас гораздо больше умеем и можем, чем нам кажется. Но в обычной жизни мы этого не видим. Я вам сейчас расскажу историю жизни из нашей. Мы с семьей ездим, ну, как минимум раз в год на Алтай. И в тот год мы ехали вместе с нашими друзьями. И вот мы заехали в ближние края, переночевали, и у нас впереди было еще 1500 километров. По Алтаю было распланировано путешествие, такая кругосветка по Алтаю. И вдруг ни с того ни с сего наша машина начинает вибрировать. Вибрировать так сильно, что нас начинает мутить. Представляете наше ощущение? Мы год ждали этой поездки, сзади сидят дети, а с нами еще одна машина наших друзей, и что нам делать? Мы доехали там, ну, неважно, до деревеньки, вышли, начали эту тему обсуждать, и друг предположил, ну вот наш, что это бензин просто плохой залили. Мы с мужем стояли, друг на друга смотрели и не произносили вслух слово, что мы оба знали, что машина сломана, и сломана достаточно серьезно, и нужно было принимать решение. И вдруг муж говорит: «Так, по машинам». Я вздрогнула. Я думала, почему я в тот момент так сильно вздрогнула. Программа включилась, программа «Берегини». Деваться было некуда, только вперед. Он за рулем, я села в машину прямо, не на кресло развалясь, а прямо, протянула руку к панели и начала сонастраиваться с машиной. И здесь была и просьба, что вот мы как одна команда, что машина тоже член нашей команды. Просьба нам помочь и уверенность, что она поедет. Как мы сейчас дышали солнцем, я брала эту энергию и через свою руку как бы вот направляла ее в машину. Вот, но она-то была на ходу, но она тряслась. Мы поехали, а тряска становилась потихоньку меньше. И потом пришла в норму. Я думала: так, что это было? Как? Неужели я смогла на нее повлиять? Как это вообще вот, как это вообще возможно? Я никогда в жизни такого ничего не переживала, но я не успела это все дело обмыслить. Через какое-то время, там через полчаса, к примеру, она опять начинала вибрировать. Но я уже не дожидаясь, когда там совсем ее понесет, я уже на подступах опять начинаю вот так, вздыхаю солнцем и направляю вот этот солнечный зайчик только вперед. И она едет, она опять успокаивается. И вот так было всю нашу поездку. И когда мы уже обратно ехали домой, выехали уже с Алтая, уже ну, недалеко, там километров 200, может быть, от дома были, я уже такая расслабилась, и в какой-то такой вот дреме, вот знаете, наше состояние дремы, вдруг я вижу, что вокруг машины как сформирован такой круг обережный, прям светящийся. Это было так красиво. И вот я рассказываю об этом на одном из своих вебинаров. И Лада, которая сегодня присутствует, привет, Лада, они с мужем ехали, ездили тоже в дальнюю поездку к родственникам, и на обратной дороге подобная ситуация. Ломается машина. Лада, зная, одеваться некуда, денег нет, ну, в смысле, там, нанять, чтобы тащили там или еще что-то. Лада, уже зная, что и такое в мире есть, и что женщины могут такое делать, она начинает, в общем, она доводит машину до места, до дома. Потом машина встает, и все. Но они уже были дома. Вот понимаете, вот это пора проявиться, оно часто бывает как кажущееся негативное событие. И для нас очень важно осознать, что если мы пойдем по старому пути, вероятнее, как мы привыкли реагировать шаблонно, вероятнее мы всего, мы никуда не дойдем. А наша задача — найти какой-то другой вариант. И вот это кажущееся негативное событие, как и сейчас, как экзамен. Да, для кого-то это такой вот экзамен, кармический украинский узел. Но для большинства людей — это именно возрастание духовности, понимаете? Так вот, пора проявить вот эти все качества, которые пришли уже с новым временем. И когда мы в женском кругу обмениваемся вот такими историями, а я их вам очень много могу рассказать, алтайских историй, то получается, что мы друг друга обогащаем. И сейчас все женщины, которые были вот в течение последних 10 минут, да, предыдущих, уже знают, что в случае крайнего вот такой ситуации, что можно с машиной договориться и можно самой посодействовать и, по крайней мере, попробовать, а еще призвать родичей на помощь, потому что же сзади дети. А каждый род заинтересован, чтобы с детьми было все в порядке. Поэтому, берегинюшки мои дорогие, тренируемся, и кажущиеся негативные события даются нам, потому что мы уже готовы духовно перейти на качественно другой уровень. А на какой уровень? На тот уровень, где мы будем решать, какие у нас будут образы на нашей земле, какая у нас будет жизнь на нашей земле. И вот здесь я хочу привести пример полка бессмертного. Это была просто идея. Просто идея обыкновенного человека. Но люди настолько поддержали, что это стало нашей народной идеей. И власти уже некуда было деваться, они просто присоединились. Вот, поэтому как убудет, решают азы. Но азом надо стать. Хотя бы юным азом, хотя бы действовать в этом направлении, то есть собрать себя целостного. А потом еще не ругать себя. У нас есть это черти русского нашего характера, что мы вот себя там недовольны, и так, и других, и себя, и вот это вот постоянно идет. Понимаете, я себе говорю, вот сегодня я могу сделать так, вот я сегодня эфир могу сделать, провести вот так, понимаете? Если бы я могла лучше, я бы сделала лучше. Хуже я уже не могу, мне уже совесть не позволяет. Но сегодня я могу только так это сделать. Вот такую сказку, вот такие рисунки. И вот этот вот очень важный момент, да, сегодня я сделала так, а завтра я постараюсь сделать лучше, сделаю еще шажок. И послезавтра я тоже буду делать шажок. То есть я каждый день делаю по одному шагу, но я их делаю качественно, так как могу, по-честному, так, чтобы я сама внутри себе сказала: «Хорошо, сегодня бы я потрудилась хорошо». И вот когда мы так делаем, то на помощь, не на помощь, а для взаимодействия приходят наши рода. Понимаете, то есть тоже бывает иногда как инициация, бывает как экзамен. Кому силу дать? А если дашь, а он не туда ее направит, понимаете? Это как... Поэтому рода и устраивают нам вот такие вот проверки. Ты сдашься, ты идею уловил и скажешь: «Ой, ну когда-нибудь». А нету когда-нибудь, есть сейчас. Нужно делать сейчас. Потому что вот эти знания, каждый, который приносит свою крупиночку, они нужны этому миру сейчас. И когда мы начинаем делать вот эти шаги каждый день, шажочек за шажочком, шажок за шажком, тогда и получается, что мы, оказывается, в свою игру начинаем играть. Оказывается, мы где-то можем свои правила устанавливать, договариваться так, как нам надо. И вот тут у нас мужчины формируются, бытийность. И вот на Народном славянском радио это очень хорошо как раз даются инструменты, что делать мужчинам, как выходить на предназначение и дело аза. А вот силу на это дает род, когда мы делаем шаги. Некоторые мужчины мне говорят: «Я не чувствую поддержки рода». А я всегда спрашиваю: «А что ты сделал для того, чтобы что-то наладить по-другому в своей жизни?» Мужчины мне начинают говорить много теоретической иногда информации. Не все, не все. Но тем не менее, вот у меня был разговор, я познал все тайны мироздания, но у человека даже нет семьи, нет продолжения рода. А зачем мне твои тайны мироздания? Мы женщины, мы вот мы земные. Нам надо что на земле? Что ты сделал на своей земле? Как ты эти знания смог воплотить? Кого ты счастливым сделал, понимаете? Я всегда говорю, я просто делаю каждый день по одному шагу. Просто каждый день делаю по одному шагу. И затем мы приходим к перерождению. Мы даже, вот знаете, мы его проживаем, даже его не замечаем. Мы уже все это знаем, понимаете? Она в нас, во всех есть. Это наша генетическая родовая память. Мы с этим сюда пришли. И нам вот надо не снаружи брать информацию, ее сейчас много, и она у нас тоже уже есть, а открыть это изнутри, просто изнутри. Так вот, буквица обладает таким уникальным качеством, что она каждому человеку дает то, что ему нужно, те подсказки, когда мы проживаем, когда мы рисуем интуитивные рисунки. А когда мы каждый день стараемся, познаем, записываем, поем, она ему дает подсказки в его деле, в его пути, на том уровне, на котором он находится. Люди приходят с разным уровнем подготовки, осознания, вообще знаний, интеллекта, но каждый находит для себя то, что ему нужно. И вот это чудо, оно вот прям для каждого открыто. Просто для каждого из нас с вами. Не знаю, я сегодня столько много приготовила рисунков. Вот что вам показать? Вот этот рисунок «Мыслите». Этот рисунок мысли, а это я потом буду показывать, когда презентацию выключу. Пока по презентации давайте. Значит, что я хотела сказать? Я начинаю онлайн-курс, веду. Это для меня тоже как поход в горы. То есть можно ли сделать самому? Можно. И 19 марта я буду на онлайн, на вебинаре рассказывать, как сделать, что надо делать вообще каждый день, чтобы открыть в себе. Но придется идти самостоятельно, да? Здесь, на онлайн-курсе, мы идем командой, и наша задача создать вот эту вот атмосферу, где у каждого человека внутри открывается. То есть за все годы, что я работаю, не было у меня еще ни одной претензии, чтобы я делал все, что я хочу. Все, что вы говорите, а у меня не открывается. Открывается. Открывается еще как. Вот здесь два рисунка. Это мои рисунки. Это рисунки с разных потоков. Ну, я же провожу и сама при этом рисую, также проживаю. Значит, это первый, вот, который поменьше, буквица Каку. Посмотрите внимательно, да, то есть он не поместился даже на один рисунок. Процесс пошел, я увидела лик. Но самое главное то, что я прожила. Я стояла, и у меня было ощущение, что я обретаю корни, что у меня ноги, они прорастать начинают. Вот понимаете, и в руках как будто бы стебли. То есть вот это вот возрождение родовых связей, я его ощущала физически. Для меня это было колоссальное такое какое-то событие, вот в этом потоке света, вот делать это, проживать, чувствовать. Прошло время, и год назад я проводила первый курс, бралась тему другую уже, буквица «Сила берегини». Обратите внимание, берегиня встала к стволу дерева, дышит солнышком. И вот так он гораздо ярче рисунок, он у меня где-то тут тоже присутствует, в общем. И вдруг все озарилось радугой. Пошло исцеление рода, семьи, возрождение. Начался процесс возрождения. И я опять этот процесс проживала, понимаете, я его чувствовала, как это все прямо течет, оно и сквозь меня, и дальше через мои ноги, к щурам, пращурам. Это удивительное ощущение. Это вот чистая энергия буквицы. Вот у нас есть огонь, это тоже самая сейчас чистая энергия, незагрязненная. И есть буквица — это тоже чистая энергия. Когда ты входишь в это пространство, тебе вдруг начинает открываться. И бывает так сильно начинает открываться, что и во сне идут озарения. Мне трудно, это надо мне рассказывать. Какие есть методические материалы? Получается, это книга «Сказочная буквица», это видеоучебник, где есть 49 видео. И буквица «Путь восхождения» на данный момент — это электронный вариант. У нас в онлайн-школе есть вот такая возможность к самостоятельному или ведение со мной, значит, ну, в курсе, да? Так вот, примерно год назад, когда я проводила, по-моему, пятый поток, была задача. Вдруг я ощутила ее, она пришла. На каждую буквицу расписать земные образы, родовые и божественные. То есть это наши с вами задачи. Понимаете, как удивительно? То есть вот обратите внимание, перед вами три рисунка, и вы сразу можете по ним прочувствовать, где земной образ, где родовой, а где божественный. И когда женщины и мужчины начинают рисовать, и мы начинаем это в нашем пространстве обсуждать, открываются глубинные смыслы. И люди действительно начинают обретать, понимать, что за предназначение, какие можно сделать шаги. И вот это тоже мои рисунки. О чем я вам хотела сказать? Понимаете, мы сейчас, у нас появился такой дар, или мы открыли буквицу Ижей. Мы с вами сами можем создавать поток, и мы одновременно как бы его часть, его наполнение и его создание. То есть это вот сотворчество называется. Сотворчество с близкими по духу, сотворчество с родом, сотворчество с Творцом, то есть совместное творение. Но мы сами и часть этого потока. И вот этот поток, его без людей невозможно провести, без светлячков. Понимаете? И вот она наша с вами задача. Я вам сейчас хочу прочитать сказку про светлячков. Это как раз отрывок из книги «Буквица. Путь восхождения». Таких сказок там не слишком много, ну, по крайней мере, пока. Но эта сказка родилась буквально на днях, после 24 февраля. Образ мне пришел раньше, но чего-то не хватало. Какая-то она должна была быть другая. И вот прожив 24 февраля, сначала обыкновенная человеческая реакция, а потом внутри вера. Вера в свет, в добро, в любовь. И рождается вот этот сказ. Сказ в буквице Юнь. Соприкосновение с высшей сферой непознанного. Движение по касательной. Юность. Можно закрыть глаза. Пришел час, и на земле начали пробуждаться от морока светлячки. Все было вроде как обычно, да уже не так. На что это массовое явление было похоже? Если посмотреть с высоты птичьего полета на предрассветную землю, то можно увидеть много-много огоньков. Какой-то огонечек светит ярче, а в ком-то свет только включается. Сначала большинство огоньков были чуть уловимыми среди сумрака, но постепенно сердца открывались, и свет усиливался. Самим светлячкам иногда казалось, что они одиноки. Их близкие почти не сияли или сияли не так. Случалось, что светлячкам не с кем было поговорить по душам. Почему так? Почему рядом никого нет? Можно было, конечно, собрать всех светлячков в нескольких родах. Но тогда что делать остальным родам? Оставить их совсем без светлячков в мороке? Души светлячков сами выбирали тот род, где они могут получить уроки, закалку, опыт, надобные для выполнения своего предназначения. И каждый светлячок помогает родичам своей любовью, заботой, уважением, принятием, радостью, отогревает их сердца, и они тоже начинают сиять, а тем и род возрождается. А еще светлячки на первых порах видели только подобных себе. А светлячки-то светят по-разному, всеми цветами радуги. Вот и учились разглядывать, чувствовать светлячков своих. Даже если другим светом светят, надо бы настроиться друг с другом. А как сонастроились, вдруг свет усиливается, и откуда ни возьмись, как в сказке рождаются идеи интересные, и события складываются самым чудесным образом. Все, что надо, происходит само. Как так, удивились светлячки? А это вновь обретенные способности пробуждаются вместе со светом. И светлячки нарабатывают новый опыт. Вернее, вспоминают то, что давно-давно забыли. Ведь для времени ночи этот опыт был не нужен, а во время рассвета он появляется. Очень быстро светлячки осознали, что их совместные встречи, песни, фестивали, дружеские посиделки усиливают светимость. И после таких встреч дела делаются легко. Полет. Но затем бывает небольшое угасание. И светлячкам уже не уютно, не радостно с тусклым светом. Поэтому они начали искать возможности светить ярче. А кто ищет, тот всегда найдет. Светлячки могли наполниться светом на природе, в местах силы, в воде и от плодов, выращенных своими руками, от хлеба и разных яств, самими приготовленными, от песен и танцев, от творческого, дружеского общения в труде и радости. Случайные встречи светлячков были похожи на встречи вспышки, когда все вмиг озаряется ярким светом. Идет узнавание, общение, а затем каждый отправляется выполнять свои задачи. Так светлячки все больше и чаще находили своих, сонастраивались с близкими по духу, и светимость каждого усиливалась. Время шло, и светлячкам предстояло решать новые задачи, а они-то уже из выключенного состояния не решаются. Надобно усилить светимость, подрасти, действовать осознанно и точно, и только тогда все решится по-новому. Когда кто-то из светлячков начинал сомневаться, его светимость снижалась, и пространство вокруг как будто сужалось. Хорошо, что на связи были другие светлячки и могли поддержать того, кто пока не в ресурсе. И снова светимость у всех возрастала, хотелось жить, творить красоту. Иногда задачи были трудными. Светлячок даже не знал, как не подступиться, но уже осознавал, что не сможет себя уважать, если не попробует, не сделает хотя бы несколько шагов. И светлячок шел вперед, а за первыми шагами открывались следующие. Ведь светлячок шел по своему пути, только по своему пути. Долго ли, коротко ли, а светлячки начали замечать интересную вещь. Образ мечта, который они вместе сотворяют, да потом хороводом ввысь запускают, в нужное время материализуется. А когда хоровод ведут, в центре огромный столб света образуется до самого неба, и благодать в душе разливается. Сияние светлячков после совместного родения становится таким мощным, что дает светлячкам и их семьям защиту, преобразовывая все неблагоприятное в свет и любовь, радость и доброту. Но не всегда так получалось. Иногда соберутся, а не идет процесс, не ладится. Стали светлячки думать, как им научиться ладно да мирно сотворять образы сильные и прекрасные, да запускать их сообща на свершение. Вспоминайте, когда у вас получалось случайно, что вы делали? И начали светлячки вспоминать. Мы радостные были, дружелюбные, а еще рода наши призывали и славных предков приглашали в хоровод. Мы образ вместе сотворяли, каждое свое слово молвил, свою лепту вносил. Слова образа скрупулезно подбирали, чтобы после свершения всем на благо было. Буквицей образ единый прописывали, утверждали. Дети с нами были. Да, дети — души чистые, они усиливают процесс. И мы от души, от чистого сердца глаголили. Да на благо всех. А помните, однажды выяснение отношений началось, а мы остановились и начали ладить. И ведь все пошло. Наладилось так, что потом быстро свершилось по слову нашему. Да, когда мы едины, мы непобедимы. Люба, братство светлячков, великая сила. Радовались рода великие, глядя на потомков своих. Какие сильные души пришли во время морока. Сами пробудились и теперь вспоминают древние знания и мир преображают сообща. Ура! И засияла Матушка-Земля светом дивным, то свет первозданный со свечением светлячков соединялся. Время возрождения. Вспомни, кто ты есть. Вот такая получилась сказка. Но это еще не все. Это только одна грань. Несколько граней, да? Так, давайте мы тогда с вами, знаете, как сделаем. Если у нас останется время, мы во второй части еще поговорим. А сейчас мне хочется из этой сказки сразу перейти в другую сказку. Вспомни свой родовой дом. Тепло и уютно. И пахнет пирогами или блинами. Тебя здесь так давно ждали. Тебе так рады. На душе тепло. И что-то очень ценное сегодня ждет тебя в этом доме. Ты это чувствуешь, ведаешь. В каждом родовом доме, в каждом роду есть большая книга. И там записано много-много знаний, которые тебе, возможно, сегодня тоже пригодятся. Попроси у своего рода благословения. Просто бабушки да дедушки. Время у нас такое переходное. Знания нам нужны. Да такие, чтобы помогли семьи наши возродить, рода наши и матушку Русь. Дайте мне книгу нашу почитать, что светом писано. Улыбаются наши родичи. Как же мы долго ждали этого времени, до такого юного аза, который придет за нашими знаниями, придет за знаниями, которые веками собирали, копили, берегли самые лучшие зерна мудрости, добродетели, красоты. И вот уже книга перед тобой. Открывай, задавай вопрос. Может быть, кто-то увидит явно, а кому-то осознание, подсказки придут чуть позже, может быть, во сне. Сейчас мы скажем волшебные слова. Принимаю, с благодарностью принимаю все, что даете. Благодарю, что сохранили знания в нашем роду. Благодарю каждого. Благодарю за честь, принимаю с благодарностью, сберегу, принесу в жизнь, в семью, деткам, внукам. И идеи родовые материализую на благо всех, на благо всех. Возможно, женщинам бабушки подсказывают, как перед денежками быть, как хлебушек печь, как песню спеть, как наладить дома уклад до такой, чтобы была тишина, спокойствие, красота, любовь, несмотря на то, что делается вокруг, хоть дождь, хоть ураган. А дома тепло, хорошо, и пирогами пахнет. Как на перине у бабушки. И даже если у кого-то не было кого-то из родственников, род и родичи были всегда, и сейчас они готовы поделиться и любовью, и мудростью, и знаниями благодатными, которые тебе для жизни понадобятся. Принимаю. Принимаю с благодарностью. Благодарю. Мы всегда с тобой. Мы всегда рядом. Помни, только позови. Мы придем на подмогу, али когда надо Али, когда стол накрываешь, позови, скажи: кушайте, предки мои любимые, кушайте с нами, кушайте через нас. И мы придем. И возродятся рода великие России, матушки. Возрождаются и возрождаются, крепнут с каждым днем, наполняются светом и солнцем, и радостью, и силой могучую. Слава матушке Руси! Слава женщинам-берегинюшкам! Слава мужскому началу! Слава мужчинам-хранителям, добытчикам, защитникам! Слава деткам нашим светлым, что пришли уже другими и учат нас, и мудрость древнюю нам глаголит. Слава нашим бабушкам да матушкам, что молитвами своими нас сохраняют. Слава всем стихиям, что нам помогают, взаимодействуют с нами. Слава матушке воде, слава матушке земле, слава огню яром, что преображает, очищает наше пространство. Слава ветру и эфиру. У нас есть все для построения благодатной жизни. Все в наших руках. Рода наши благословляют нас идти по своему божественному пути, материализовывать свои идеи, радоваться, трудиться в радости, любить, творить, счастливыми быть. Запомните вы это состояние. Это наше природное, естественное состояние благодати, жизни, живы. А теперь приподнимитесь повыше и посмотрите, сколько светлячков на матушке Руси, сколько светлых пространств, поместья любви. И да, нам многому еще предстоит учиться, и это здорово. Мы всю жизнь будем что-то новое совершать, учиться, радоваться, познавать. Впереди интересная жизнь. Посмотрите, как расцветает наша матушка Русь, матушка Земля. А вот и берегинюшки хороводы идут. Чистыми помыслами, в песню обращенную, уклад новый утверждают. Семьи наши, рода наши возрождают, и добрые молодцы резвятся, силушку богатырскую проявляют, да все на благо. Ведь нам столько надо построить теремов прекрасных. Вот он наш круг любви и света, тепла, доброты, взаимовыручки, уважения. Умиротворение. Умиротворение. Почувствуйте, как радуются наши рода. Почувствуйте, как бежит живо по родовым жилам, как наполняются солнцем древо родов. И семьи наши. А над всем этим радуга обережная. И божественное северное сияние. Ом. Поем буквицу Ом. Ом. соединяемся с божественным потоком света, света божественного. Именно через нас этот божественный свет нисходит на землю. У Бога нет рук, кроме наших. У Творца есть наши руки, и мы материализуем самые лучшие идеи наших родов. Благодарю, дорогие друзья, за совместную практику, за совместную сказку. Буду вам очень признательна за обратную связь, что получилось, что увидели, что почувствовали. Я думаю, что первую часть нашей программы на сегодня можно заканчивать. Благодарю. Да, Майя, я тоже считаю, что первую часть эфира мы сейчас закончим, и после небольшой отбивки перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Майя ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат, ну и, конечно же, на мои вопросы. Вопрос от Жени Ножова. Майя, вы рассказываете сказки на канале «Сказки Зайки»? Нет, пока меня туда не приглашали. Хорошо. У тебя в анонсе был заявлен такой вопрос. Почему подчинение воле мужчины не всегда приносит здравие и лад в семью? Вот я хотела бы вот этот вопрос рассмотреть. Да, вот как-то много вот говорю, вот как-то готовлюсь и сама понимаю, что, наверное, все не успею. Благодарю тебя за вопрос. Понимаете, в чем дело? Я замужем уже 31 год, и всякие разные были у нас. То есть мы когда поженились, мне было 20 лет, мужу было 22. И мы проживали, естественно, вместе с нашей страной вот эти все 30 лет перестройки. То есть я не могу сказать, что жизнь была легкая. Мы живем в точно таком же мире. Но постепенно я себе начала задавать вопросы, почему же мы периодически попадаем в кризисы. Что это такое? Почему мы не можем нормально? И, конечно, когда у меня открылся канал, я начала писать, у меня было много сказок вообще женских. То есть я дорастала сама, мне нужно было получить свои же ведь ответы. Как же, что же, вот. И ответы начали приходить. А приходить они начали такими, что так случилось, что исторически, что очень много на предыдущие 150-100 лет, да и вообще по всей истории нашей России и вообще всей планеты было очень много войн. Но мы сейчас говорим именно про нас. И получается, что у нас многих молодых людей, мужчин воспитывали женщины. И перепутаны покутные нити, так называемые, или пути, назовем их по-другому, да, и получается, что пока нет духовного роста у обоих, пока, ну, здесь я даже больше хочу сказать про женщин. Вот Андрей Ивашко говорит, что ответственность на мужчинах. Я ему за это благодарна. Вот, я хочу сказать про ответственность, которая на женщинах. Женщины, они по своей природе мудрые, они гибкие. И вот эти... То, что человек недополучил в семье, вот, знаете, в хорошем... Нельзя человека изменить насильственно, нельзя его там заставить, принудить. Но можно человека где-то долюбить, где-то взрастить. Взрастить, ну, например, не было какой-то доброй привычки у молодого человека, потому что его мама только воспитывала. А в семье жены был отец, были братья, да? как вот у нас, например, получилось. И чего-то мой муж не умел, потому что он просто, ему даже показать было некому, научить его было некому. И вот здесь вот эта вот мудрость женская, которая была, надо сказать, присуща сначала моей маме, потому что девушка была молодая, вот взрастить те привычки, те мужские дела, которые мужчина делает. И вот здесь, если начать, сам мужчина еще не окрепший, да, и начать ему полностью подчиняться, у него нет, во-первых, где-то, может быть, каких-то навыков даже управления. А потом я ориентируюсь на исконные наши образы. Вот у меня даже картина висит, она во многих славянских, вот, не помню художника, где мужчина и женщина, вот они прям единое и из рода растут. Вот для меня это очень важно. Когда не знаешь ответ, родители чему-то нас могли не научить. А кто же нас научит? А тогда ориентируйся на исконные образы. И для меня вот семья, дружба, она для меня вот на первом месте, так скажем. А друзей же мы принимаем тоже со своими недостатками. Если не принимать друзей недостатками, то с недостатками, то тогда останешься один. Вот. Поэтому здесь вот этот вот момент, что сначала подружиться и потом передоговариваться периодически. Жизнь меняется стремительно. Да? Был у нас один ребенок, были одни правила. Стало двое детей или не было детей вообще, потом появился ребенок. Это два разных совсем состояния. Теперь у нас вот по-другому началось. Двое сыновей уже выросли. Это была одна жизнь вместе с ними. Сейчас у нас мы живем втроем. У нас с нами осталась уже только дочка. Это по-другому вообще все стало. И надо периодически передоговариваться. И постепенно мужу передавать мужские дела. Мы вот женщины, нас хлебом не корми, дай только на себя что-нибудь взвалить. И потом нестись, а потом устать и сказать, как нам тяжело. А зачем, когда рядом мужчина? Ну да, он чего-то там не умел, он чего-то там не знал. Но вот я считаю, что мудрость берегини именно в том, чтобы создать потихонечку такой уклад, чтобы каждый был на своем месте. И на это требуется, вы знаете, силы, терпение, время. Например, за месяц невозможно. Вот я понимаю уже умом, что вот что-то меня не устраивает. Но надо понимать, что вот за 3 дня ты этого не сменишь. Нужно время себе дать и мужчине дать, передоговориться, попробовать так, потом опять переговорить. И потихонечку идти вот к этим истотным образам. И как вы в семье договоритесь, так и хорошо. Но я не принимаю, когда мужчины начинают говорить, что вот я там только наказывать жену. Вот у меня был такой диалог с одним мужчиной. Вот, мне так было смешно. Он вот все, что написал про свою жену, я говорю, так это же вы как бы про собаку написали, что она должна вас слушаться, сидеть там на привязи, делать только то, что говорит, это, что вы говорите и так далее. Так вы заведите себе собаку, зачем же вам жена? Так вот, самое интересное, что у нас женщины-то никогда не были слабыми. Когда нам слабыми-то было быть? Даже когда войн, допустим, не было, мужчины уходили то на охоту, то на промысел на какой-то, то там в море уходили. А на ком было все вот хозяйство? Конечно, на женщине, и на старших сыновьях, к примеру, то есть, ну, там помощники какие-то. Но тем не менее, вот это внутреннее наше, почувствуйте, вот это внутреннее наше стать, наше внутреннее достоинство, это вот, я не знаю, это от прапрабабушек, наверное, идет. То есть вот эта несгибаемость какая-то в хорошем смысле, что мы же не хуже мужчин, мы не сдаемся. Да? Сколько я вот была, когда девочка, я всегда читала, любила серию «Пионеры-герои». Это вот я думала, ну как это такие героические люди, подростки, девочки, мальчики, такие же, как я. Как же они так вот против фашистов могли? А это в нас генетически, что в девочках, что в мальчиках. Так вот задача Берегини как раз договориться, передоговориться, привести аргументы Потому что с мужчинами надо аргументами разговаривать, а не эмоциями. Вот. Поэтому здесь такой очень важный, как сказать, момент, что просто если нашу женщину попробовать сверху придавить, то рано или поздно будет взрыв. Ну, такой эмоциональный, один, другой там. Вот. А кому это надо? Зачем это надо? Поэтому еще один такой интересный момент. Не знаю, знаете, вот мне надо иногда рассказать, может быть, один человек, какая-то, для какой-то души это надо. Я когда уже достаточно хорошо знала своего мужа, у нас у женщин такое бывает, эмоции немножко зайдут. Вот. И я помню, на кухне посуду моем, думаю, вот он приедет, и я ему скажу вот это. А так я человека хорошо знаю, а он мне скажет уже вот это. Я ему скажу вот это, на что он мне скажет вот это, и все. И понимаю, что и мы оба сели. А задача-то не решена. Я прямо остановилась в этот момент и думаю, а зачем же я ему тогда буду это все говорить? Ну зачем мне это, если мы поссоримся? А как можно сказать по-другому? Понимаете, вот в этом и есть работа женщины, труд ее женский, мудрость ее женская, берегиня, да? Я же ведь, не, ну, допустим, там тарелка там грязная или еще что-то. Но я же не с тарелками живу, я же с человеком живу. Ну и каждый день тарелки, я тоже не хочу чужие там где-то находить в комнатах или еще что-то. То есть, вот понимаете, уклад-то надо все равно в доме-то поддерживать. Вот. Поэтому здесь очень многогранный вопрос, но самое главное, что нам нельзя сейчас отказываться от своей силы, как иногда призывают, ну, такие вот индийские течения, какие-то вот ведические женщины, которые все такие вот феечки. Ну, меня, конечно, простите, но ну, не верю я в это. Просто не верю. Я вот ни разу, вернее так, я видела таких женщин, но которые, у которых ничего доброго не случилось. А мне-то надо, чтобы доброе случилось. И на сейчас, и на потом. Поэтому мы не отказываемся от своей силы. Мы мудро ее применяем по назначению. На то, чтобы держать обережный круг. На то, чтобы когда нужно помолчать, когда нужно найти аргументы, осмыслить и сказать. На то, что мы применяем свои силы на то, чтобы быть хорошей мамой. Там, да, там, один ребенок, другой, надо то. То есть созидательно направляем на созидание, на творчество. Мы находим в себе силы заняться, например, поиграть всем вместе в игры настольные, вот как у нас в семье было. И, ну и сейчас еще есть, когда мы там в гости к сыну ездим или еще как-то. Дети разновозрастные, ну как же их объединить и одним увлечением только играть. Вот, поэтому мы идем таким путем, что все время задаем себе вопрос: вот если я сегодня несчастлива, что меня сделает, что я могу сделать, чтобы быть более счастливой? И я вам сейчас говорю не про конфетки, пироженки, а про то, что если я несчастлива со своим ребенком, да, почему такая ситуация? Если я несчастлива или в какой-то меня что-то меня не устраивает со своим мужчиной, что я могу сделать? Вот на это мне силы нужны. А не так, что лапки свесит, сказать, все это он виноват. Я тут вся такая пушистая, мягкая. А вот он, вот это вообще не, это просто из старой сказки. А мы уже новое создаем. Ну вот такой вот, вот так вот получилось, такой ответ. Хорошо. Васиман Акипова пишет: «Благодарю за это чудесное состояние, которое вы напомнили сказкой своей. Знакомое, родное, светлое, чистое, доброе». Принимаю с благодарностью. Это как раз состояние буквицы «наш». Вот ты рассказывала пару примеров, где женщина своей силой, силой мысли, потоком любви и света двигала автомобили даже, да, машины. Так вот, это та сила, которую проводит женщина, которая в ней самой, о чем ты говоришь сейчас. Может ли женщина отказаться от своей силы? И если нет, то почему? Вот я еще сначала про тот случай с машиной. Знаешь, я просто вот тебя вижу, я с тобой разговариваю, мы с тобой разговариваем, да? Вот это, в этом случае было на самом деле очень много на тот момент. И, кстати, к прошлому вопросу это тоже имеет отношение, потому что мужчина принял решение, и он держал ситуацию под контролем. То есть он был уверен, что машина поедет. От нее, может быть, запчасти будут отваливаться, но она поедет. Но для женщины важна вот эта вот уверенность мужчины. Вот это тоже очень важно. И когда мы ехали, уже потом, переосмысливая всю эту ситуацию, что-то происходило между нами. То есть я поняла, что мое место рядом. Вот он был на своем месте, а я была на своем. Я с того времени очень редко вожу машину, потому что мое-то место рядом, место берегини. То есть вот это путешествие, оно было вот в таких стрессовых, скажем так, условиях, еще и было нам дано для того, вот как раз для выправления вот этих вот, чтобы женщина была четко тут вот рядышком сидела, а мужчина возглавил вот это. А наша сила — это вообще-то дар наших мамочек, прамамочек, и наш божественный дар, как и другое. И как мы можем отказаться, например, от своей руки? Но это же глупо. Точно так же нам и от своей силы ни в коем случае отказываться нельзя. А вот учиться быть берегинями и нарабатывать вот этот вот опыт, делать каждый день практики и искать другие ходы-выходы, вот это чувствовать интуицию свою, это очень важно вот для женщины, да? Вот это как раз тоже есть сила отбросить сомнения и пойти сделать так, как тебе душа твоя велит. Вот, например, тоже из алтайских наших поездок. Мы когда первый раз приехали, наши друзья, например, тоже этого не знали, и мы не знали. Понимаете, я почему Алтай часто привожу в пример? Там пространство все живое. То есть там настолько пространство живое, что вот ты невольно начинаешь общаться с кустом, с камнем. Это прямо ощущается. Ну, к тому, кому Алтай открывается. Но люди, которые не понимают этого, они думают, что они вот... Ну, сейчас это везде так распространяется, по всей матушке Земле. Так вот люди, которые не поняли, что это пространство живое, они ведут себя, ну, как в обычном мире. Где мусор кинул, где там еще там что-то такое, камень кинул. Так вот на Алтае нельзя бросать камни в воду, потому что вода-то живая. И, как алтайцы говорят, вода ведь воспринимает так, что как будто бы ее камнями бьют. А дети очень любят у нас, везде это принято, бросать камни в воду. И вот первый раз мы поехали, я не понимала, почему ребятишки заболели. У одного с горлом, у другого с ухом, там, и там нам пришлось раньше вернуться. А другой был раз. Мы отъезжаем от дома, а мне мысль в голову, что как я сказала, так и будет. Я думаю, боже мой, зачем мне это? Я не хочу такого. Я еду отдыхать. Мы с семьей поехали. И приезжаю туда, и у меня, вот знаете, как все путешествие. Я ходила, рядом останавливаются. Ну что ты будешь делать? Дети в воду кидают камни. Но ведь они могут заболеть. Они это ведь не знают. Ну что, иду, объясняю, говорю, разговариваю. Не делайте так. Тут так нельзя делать. Не надо шуметь. Там, чтобы духов... Вы здесь как в гостях, понимаете? Так вот это вот состояние живого пространства. И когда женщина чувствует, сама чувствует, вот это сделать можно, а вот это не нужно. Вот мы пришли к озеру духов и сидим, и все разговаривали, ну, в основном молчали, но если мы разговаривали, то разговаривали шепотом. И я своим близким не говорила, что надо шепотом говорить, и они мне не говорили. Просто это само получается, когда ты свою внутреннюю интуицию слушаешь. И у меня все было такое, ну покажите мне что-нибудь такое, чтобы явно, чтобы я это увидела. Я же вот, ну у меня есть такое вот, мне же интересно какое-нибудь чудо, что-нибудь такое. Чудеса происходят. Обычно потом, когда ты уже оглядываешься назад и думаешь, какое же это было чудо. сидеть возле этого озера, которое располагается прямо в вершине горы, и шепотом разговаривать со своими близкими. И вот, вот эта сила тоже где-то нашей веры, вот это я всегда в наших матерях это есть, но как же мы от нее откажемся? Сила, что все будет хорошо. Вот случился 91-й год, но мы только поженились, там 92-й, вот это вот все идет. Мы работали, учились, но денег не хватало, был маленький ребенок, вот это вот все. И вот моя мама спокойно и твердо говорит: а нам все равно, что они там себе напридумывают, какие они цены понаставляют. Вот у нас было, есть и будет. И так и было. Каким-то чудом находились, то какое-то что-то тут маленько прикупили, то какая-то подработка, то там еще что-то. Вот это по маминой вере все так и было. Просто потому что мама так сказала. И вот, а сейчас я уже мама. Надеюсь, скоро бабушкой стану. И тоже верю, что у моих близких будет все хорошо. Держу этой верой, да, что ты справишься, у тебя получится, я в тебя верю. Такие слова говорю своим близким. Ой, Лена, про что ты меня спрашивала? Я ответила или нет? Ты начала уже про веру, но про силу тоже рассказала. Про силу тоже рассказала. Так вот, да, и дальше еще про силу вопрос. Нужно ли вот эту свою силу направлять женщине на благо всех? Или все-таки направить эту силу на свою семью? Конечно, если мы зайдем в такой, как у меня, наверное, этот этап все проходят, когда мы говорим о вампирах, у меня же, наверное, этой силы мало, у меня же ее кто-то может отобрать, вот мою энергию, да, этой силы столько, сколько воздуха. А когда мы делаем что-то на благо всех или какое-то дело мы начинаем, дастся столько силы, столько, сколько будет нужно. То есть мы сами себя, получается, ограничиваем. Вот мы верим, что вот кто-то может у нас там что-то свампирить. А я сейчас не так делаю. Меня тоже этому жизнь научила. В моем пространстве. Я же не знала, что это она мне для тренировки была послана. Вот периодически женщина, которая, ну вот как бы вот вампир такой, где-то может негатив от нее быть, где-то еще что-то. Но не было возможности с ней вот расстаться навсегда. И все равно приходилось встречаться, да? И я думаю, ну как же так? Ну я же не могу жить вот в этом негативе. Зачем же мне это надо? Да, она сначала как вампир действительно действовала, что мы потом даже могли рассориться. Думаю, нет, так, это мне дело не подходит, надо что-то с этим делать. И вот тогда я начала делать практику подарок. Я начала вот это солнышко собирать. Зачем меня вампирить? Я же могу подарить. То есть на подходе, еще не дожидаясь вот этих вот вещей, я начала просто дарить каждый раз. Мне не жалко, я надышусь этим солнышком и столько, сколько мне будет нужно. Точно так же, это вот маленький пример. И точно так же, а мы что, где-то вот можем быть счастливы только вот тут вот в своем мирочке? Мои дети что, только дома сидят и никуда не выходят? Понимаете, для меня этот вопрос, он уже как бы, ну, даже не вопрос. Потому что мне, ну, как матери, что мы оставим своим детям? Ну, как же я не буду за Россию молиться или за нашу матушку-землю? Это вот для меня как-то вот, ну, неразрывно. Я даже об этом не задумываюсь, честно, Лен. То есть вот я иду, например, и вот у меня как идет, так идет. То есть вот я сегодня кого хочу благодарить, того я, как вот у меня льется изнутри, так и льется. Но вообще у меня есть такая практика, я очень люблю, я хожу утром босиком. Вот сегодня тоже у нас минус 15 было, я тоже сегодня босиком ходила. И вот когда я хожу босиком, первое, что я начинаю делать, это я начинаю благодарить землю, на которой матушку землю. Начинаю солнцем потом дышать. Мне хочется этот поток всем подарить. Я вообще хотела рассказать о духовной практике уборки мусора. Это я тоже случайно к этому пришла на самом деле. А потом, так как я этим занимаюсь уже давно, на это тоже потребовалась сила и внутренняя прежде всего. Знаете, какая сила преодолеть себя, что это же вроде бы так неудобно. Но у меня это получилось само. Мы были с мужем вдвоем на Алтае, приехали, и я стала утром просыпаться в 5 утра. Вот я вообще не могла понять, что происходит, почему я каждое утро просыпаюсь в 5 утра. Вот лежу я и вспоминаю, что а я ведь мечтала делать утром зарядку на природе. Вот была у меня давняя мечта. Так может, это моя душа меня будет и говорит, иди на природу. Все пока спят, тебе что, ты сбегала быстренько, позанималась. Это же твоя мечта. Так я собралась и сразу же ведь пошла. Но вокруг моего дома, у нас очень зеленый город, 3 рощи целых. И я ходила по этим рощам, 2 прошла, думаю, нет, я не хочу тут делать. И захожу в рощу, в одну, около, через которую, кстати, я в школу ходила еще малышкой, когда была. Вот тут я хочу делать. А в среди рощи такой поляночка такая, и там такой турник стоит. Ну, хотели, наверное, для молодежи сделать, но оказалось, что сделали для алкашей. И там, соответственно, было тонким слоем мусор. Но я же не могу этим заниматься. И я вообще посмотрела на рощу, конечно. В общем, утро мое начиналось с того, у меня рюкзачок такой, там пакеты мусорные, перчатки, все дела. Я приходила, убирала это все дело, и только потом я начинала заниматься. Но на следующий день я приходила, и было почти то же самое. И внутри у меня были человеческие чувства, обыкновенные. Думаю, ну как же так? Я же вчера только все убрала, а сегодня опять все по новой. Но неужто вы не человеки, неужели вы вот... И потом однажды я подумала, почему я буду вот с этими чувствами жить? И придумала себе такую практику. А ведь я много чего, вот, например, подумаю иногда не очень хорошего и забуду. А может, даже я кому-то сказала что-то не очень хорошее, а может, я что-то сделала и забыла. А как же я это уберу? А я буду убирать мусор и представлять, что я это вот свое пространство жизненное очищу. Придумала я себе, и все стало вмиг по-другому. Я шла на уборку мусора в прекрасном настроении, убирала мусор, мало этого, вдруг, само собой, я начала петь. Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри. Ну и так далее. И вот я так убираю мусор, и некоторые люди, например, бабушка какая-нибудь, начинает говорить, ну вот там ее человеческая реакция, а у меня не состыковка. Я-то ведь чищу в своем пространстве. Потом я начала, даже у меня такие вещи пошли, значит, мусор убираю, рот свой очищаю. Это у меня превратилось в родовую практику. Я подумала, так, правда, а всякое же разное было. Это же надо все убрать. Но шло время, и я, не замечая этого, убирала мусор все реже и реже. Я уже по всей... Там еще одно злачное место было. Я уже по всей роще стала. Смотрю, другие люди присоединились. Проходит год, например, там чуть больше. Я все так же. Я все с рюкзачком, с перчатками. Мало этого, рядом с моей рощей поставили тренажеры уличные. Занимаешься? На тебе. Занимайся, вот, пожалуйста. Я думала, какое чудо. Я сначала думала, что у меня это просто моя фантазия. Я поверить не могла, что для меня поставили тренажер. Вот. А потом, на следующую весну, я посмотрела на свою рощу, и вот тут ко мне пришло осознание, как изменилось пространство. Как чисто, как светло. Я убираю сейчас мусор. Вот у меня там, допустим, обыкновенный мешочек маленький. И то, наверное, я не знаю, 2 раза в месяц, может быть, немножко. Это самое чистое вообще место, по-моему, вот в нашем районе. Мало этого, отремонтировали дорожки, посадили новые деревья. Сейчас идет разговор, что там будет парк, и мы с дочкой уже мечтаем, что там будут уточки с этим самым. Вот, понимаете, это все сила Берегини. Это когда Берегиня вот просто так, чтобы было для всех. И один человек мне говорит, ну вот смотри, вот раньше это было только твое, высший пилотаж. когда вот на этой дочка приходит со школы и говорит мне: «Мама, ты видела? На том месте сидит мамочка с коляской. Я сегодня по роще шла и так радовалась». И вот это вот высший пилотаж, понимаете? Когда там алкаши были, а тут женщина с коляской. Так вот, все же в наших руках. Вот так мы и творим свой мир. Я не одна берегиня у нас. Пускай это 5000 какое-нибудь совпадение. Мне не важно. Главное, что теперь у нас хорошие дорожки, на которых можно на роликах, на велосипедах кататься. Скоро будет парк с уточками, потому что там будут делать парк. И вот мужчина мне говорит, знакомый: «Вот раньше это было только твое место, а тут будет парк для всех. И все, типа, и все пропадет». Как пропадет? Куда оно пропадет? Наоборот, этого станет еще лучше, ведь счастливых людей будет еще больше. И вот это вот для меня, ну, вот значит, он на таком уровне осознания находится пока, вот этот мужчина. Он еще не понимает, что, делая для других, ты свой мир, наоборот, преображаешь. Вот так и живу. Вот так. Как чувствую, так и живу. Ну, Майя, на самом деле, замечательная практика по уборке мусора. Ну вот что касается наполнения светом, там посыл, шарики света там в разные направления, я все-таки считаю, что в нашем мире, к сожалению, еще не все готовы принимать любовь и свет. И поэтому здесь вот в эзотерике существует все-таки такое понимание, что не просят — не лезь. И нужно понимать, ну, такая некая, кажется, техника безопасности все-таки. Посылаю любовь и свет тем, кто на данный момент готов это принять и кому это требуется. Потому что если все-таки направлять свет на слишком то, что затемненное, они этому сопротивляются. Ну, тут я хочу сказать, что, наверное, у каждого свой опыт именно должен быть как опыт. Не просто кто-то посчитал так в эзотерике, а я посчитала по-другому, например. Вот я подумала, вот мы живем, и приехали какие-то молодые люди, под наши окна встали, музыку громко включили. Но вопрос, почему? Вот у меня, знаешь, какой вопрос иногда бывает? Вот раз человека подвели ко мне, может, его душа уже пострадалась? Может, ему как раз этого света нужно? Так я проводила опыты. У меня же тренировка, я сажусь, солнышко много. И я начинаю вот этим молодым людям просто солнышком делиться. Или, бывало, музыку выключали, или уезжали. Но, по сути говоря, для других ведь людей это тоже благо. Ну, у кого-то маленький ребенок, у кого-то пожилой человек, кто-то, может быть, болеет. Понимаешь, вот тут вот нет однозначного ответа, сделай так или сделай так. Я всегда говорю, ну послушай свою душу. А в другой раз я, может быть, не буду. Вот я смотрю на человека, и вот ну не хочу я ему. Вот не лежит у меня душа ему солнышки дарить. Ну значит, я еще на таком уровне осознания, да? То есть вот кому-то я чувствую, что вот мечется душа, вот такая вот она вся, недолюбленность. И вот почему он вот так вот делает, какой-то молодой человек, допустим, да, вот что ему не хватает в жизни, что он вот так на себя внимание обращает. И, конечно, что же у меня... И сейчас вот я... Ну, были у меня, конечно, случаи, когда меня очень хорошо остановили, когда я поняла, что благодарна очень этой женщине. И здесь я с тобой соглашусь, когда я почувствовала, вот, что вот меня пошло, я готова была каждого, что называется, вылечить. Но это меня остановили с пути, что мне нельзя быть целителем. Я могу быть для своих близких, но не могу для всех. Это не моя задача. Вот. И я так вот попыталась одну женщину, а она мне так: «А ты что лезешь? Кто тебя просил?» Все, она меня вылечила очень быстро. И я ей очень благодарна на самом деле. Поэтому сейчас, если ко мне человек пришел, я понимаю, что не просто так он ко мне пришел. И какая-то перед нами стоит задача. И случайных людей, как говорится, не бывает. С другой стороны, да, я стараюсь не лезть. И тогда я нашла другой выход. Потому как, видишь, идет же у меня поток. Да, человек вопрос задал, а вопрос у меня теперь уже возникает. А он-то готов услышать ответ? который придет. И я тогда спрашиваю, я могу сказать или мне лучше помолчать? Так вот, не все люди хотят. Ну, были случаи, у меня несколько всего, правда. Если человек пришел, то он обычно уже готов услышать. Но несколько раз у меня было, когда человек говорит «нет», а я ему говорю: «Ой, благодарю, все, это не моя задача». Как говорится, пожалуйста, получаем опыт и так далее. Воля вольная каждого. Вот это вот взаимодействие, оно, я думаю, только практически. Вот опять же, как душа, да, внутри. Какая задача? Может быть, мне от этого человека вот нужно было урок получить, как вот от этой женщины, которая меня остановила. Нужно было, конечно. А если бы она меня не остановила, я бы вообще в сторону ушла от своего пути. Есть берегинюшки, которым нужно исцелять, и не только своих близких. Вот. Но мне нет, мне не надо. Вот такой у меня ответ. Да, хорошо. Еще я вот хотела тебе сказать по поводу случая с твоим мужем и с машиной. Все-таки возвращаюсь, интересный пример. Ты говоришь, ты сказала, что мужчина был уверен. А я вот так думаю, что уверенность в мужчину все-таки вкладывает женщина. А мужчине просто очень хотелось, чтобы ты попала туда, куда ты стремилась. Он явно видел твое желание приехать все-таки туда, на Алтай. И он очень хотел, чтобы он тебе это подарил. Ну, потому что же мы же знаем, мы понимаем, что мужчина делает для своей женщины и ради этой женщины, сознательно или подсознательно, без разницы. Леночка, я тебя очень благодарю за эту грань. Для меня она тоже очень важна, да. Я думаю, да, для мужчины, конечно, это очень важно, как он выглядит в глазах своей женщины, да, или он сдастся и даже не попробует, или он все-таки сделает эти шаги. Да, я тебя благодарю. Мне это важно, да. Ну и подводя итог, все-таки скажи, какие сейчас задачи стоят перед женщиной на данный период? Вы знаете, на данный период вот это состояние... Смотрите, сколько шелухи уже отлетело. То есть вот это состояние самого главного, самого ценного и состояние умиротворения. Это буквица «покой» — умиротворение. Мир в душе, мир в своей семье. То есть вот прям... Ой, ну мне надо еще один случай рассказать, тоже из жизни. А когда в 2020 году началась вот это вот, вот эти все карантины там и прочее, в этот же момент это просто было не мое решение, просто я почувствовала, что нужно прям в это же число. Я думала, ну зачем мне вот... Я не в ресурсе, у меня не хватает. Вот я только что закончила там большую работу, я хотела отдохнуть, а мне говорят: нет, иди, надо делать курс. Ну и, в общем, я пошла, и у нас образовалось пространство, а тут рядом начался карантин, какие-то там страшилки, пугалки и прочее. И эта разница была очень большой. Вот это вот состояние, что у нас тишина, красота, счастье, а здесь творится вообще что-то невообразимое. И мой муж поначалу поднапрягся, и тоже насчет работы, там все. А я вот совсем в других полях, и я, честно сказать, устала слушать вот эти сводки с полей и говорю: так, чего ты хочешь? Ты хочешь работать? Он говорит: да, я хочу работать. Все, значит, будешь работать. Только. Только успокойся. Вот, я занимаюсь своими делами, ты, значит, идешь работаешь. В общем, мы прожили этот период, кроме дистанционного обучения детей, мы практически не заметили. Он как работал, так и работал. Потому что его фирма нашла там какую-то эту, что они с пищевым производством это связаны, и все, в общем, они работали. Ни дня лишнего он не просидел дома. И вообще я сказала: все, мы у нас дома вот такое вот обережное пространство, и мы сюда мусор не носим. Не надо нам вот этого всего, вот, вот этих пугалок, страшилок, телевизор мы не смотрим, вот мусор нам не нужен. И так оно и было, наша обыкновенная жизнь, наше обыкновенное пространство. Вот Я как раз в этом и заключаются основные задачи женщины сейчас. Создать дома для всех такое пространство, как будто вот как мы сейчас в сказке с вами были. Что зашел домой, и как будто бы ты в перине оказался. Почему? Потому что в этом залог здоровья, в этом залог спокойных, здравых мыслей, потому что в панике делается много ошибок, в страхе, в волнении. Этого нам не надо. И иметь мудрость помочь своему мужчине сделать вот такие вот шаги важные, спокойные, целенаправленные, то есть быть такой подругой сильной и уважаемой и уважающей своего мужчину. И, конечно, с детьми быть не территориально, а желательно в каких-то единых близких делах, чтобы дети чувствовали ваше присутствие постоянно, были разговоры, было что обсудить. Вот я это так чувствую. А вообще изучайте буквицу, проживайте ее вместе с детьми. И это как раз и будет вот поднятием на вот эти высокие энергии. И когда приходит озарение, вот не знаешь, что сделать, правда, вот, не знаешь, какой шаг делать. И думаю, а все равно делать надо. Это просто я проживала такое, потому я так могу сказать. Вот кажется, уже все поиспробовала, не знаешь вообще, что делать, а делать надо. И через интуитивный рисунок, или через то, что ты пишешь, когда проживаешь буквицу, вдруг открывается, что тебе на самом деле говорит твоя душа, что тебе нужно делать. Многие женщины вот в нашем пространстве начинают писать сказки, стихи. Кто-то начинает творчеством заниматься, у кого-то начинает идти то, что раньше не шло годами. То есть просто берется и начинается делаться. Потому что когда мы встаем на путь познания буквицы, это, знаете, я это ощущала, проживала многократно. Это великая радость наших родов. И они начинают всеми силами просто нам помогать в этом, в наших делах. В мирских, в житейских, каких, подсказывать все, что нам нужно. И ведут. Вот ощущение прям родового канала. Вот. Опять меня повело немножко много, да? Да. Но учитывая, что вопросов больше нет, у тебя еще есть возможность пожелать что-то доброе и светлое. Да. Я хотела вам сказать, что наши встречи будут продолжаться. 17 числа марта мы будем с Владой Заболоцких, значит, о системе и о женщине, и вот как раз задачи женщины в системе, и как нам, или как нам из системы выйти, или как нам в нее не найти свою систему. Такая, потому что музыка, например, тоже система. И дальше тоже будут у нас продолжаться наши встречи, если вам созвучно и интересно. И я вас прошу написать темы, которые вам интересны, например, в комментариях или найти мою страницу. Кто хочет со мной пойти, приглашаю, значит, 20 марта у нас начинается, поэтому тоже пишем по поводу участия и где вам, постараться меня найти. А что же касается вообще всех женщин-берегинюшек, хочется сказать, что, вы знаете, раньше мы жили и не задумывались о таких вещах. Жили как могли, каждый, где-то за 30 лет вот последние, в советской власти, там все было как бы по порядку, никто и не думал, не волновался за завтрашний день. А вот наша сейчас задача — прийти к такому состоянию, помочь своим мужчинам, помочь своим детям, прийти к состоянию не волнения, а наоборот веры. Веры, которая именно обережная. И именно это состояние, оно протаривает, у шаманов есть на Алтае такое выражение, белую дорогу. Не только для самой берегини, но и для всех ее близких, для ее рода. Что такое белая дорога? Конечно, все уроки, которые нужно будет получить вашим близким, они получат. Это неизбежно, но они их пройдут более мягко, более спокойно. И вот белая дорога — это такой поток, благоприятных, благодатных событий. Случайности, когда везет, когда неожиданная встреча приятная или далеко идущая, с далеко идущими последствиями. Озарений очень много. Вы встречаете то, что вам нужно действительно на самом деле. Вот эта белая дорога к истоку. И созданию той жизни, о которой вы мечтаете, но не как мечта, как потребление какое-то, вот как сейчас у нас, к сожалению, было, а как настоящая духовная мечта. Вот такие задачи и возможности стоят перед нами сейчас. И мы это делаем каждый день. Благодарю вас за эту встречу, за совместные практики, за ваши отклики и за то, что я чувствую себя вот в этом нашем пространстве очень тепло, уютно, комфортно. Благодарю. Друзья, мы завершаем наш эфир «Буквица сила берегини». Речь шла о том, как может помочь буквица раскрыть в женщине берегиню. Майя, мы тебя благодарим за те потоки солнца, света, которые ты сегодня провела в наш эфир. И, конечно же, благодарим вас, наши дорогие, уважаемые слушатели, за участие в жизни радио, за ваши вопросы. Слушайте и смотрите нас на канале slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. До новых сказочных встреч! Народное славянское радио. Для пытливых умов.